Глава 1. 1943 год. Вековечный Рейх. Берлин. Рейхстаг. Вот уже битых 3 часа штурмбанфюрер СС Роберт Хартман, едва ли не самый именитый герой 11-го горнострелкового полка Рейнхард Гейдрих, входящего в состав не менее прославленной горнопехотной дивизии СС Норд, с гордостью откликающийся на прозвище «Горный лев», с унылым видом протирал штаны богато обставленной приемной рейхсфюрера СС и величайшего жреца Вековечного Рейха Генриха Гиммлера. После ошеломительного провала в Репейских горах секретной экспедиции Ананербе, проходящей под кодовым названием «Колыбель Асуров», из состава которой не выжил никто, кроме самого штурмбанфюрера Хартмана, ранее никогда не унывающий «Горный лев» пребывал в состоянии черной меланхолии и глубокой затяжной депрессии. И его, в принципе, несложно было понять. За всю его довольно-таки длительную и безупречную службу на благо Рейха, а начинал он еще при последнем германском императоре Вильгельме II, судьба еще ни разу так жестоко не заставляла его окунуться в дерьмо. Несмотря на низкий магический ранг в общей иерархической лестнице адептов Рейха, слабенький источник и, в общем-то, совсем невеликий резерв, Роберту удалось дослужиться до гордого звания штурмбанфюрера СС, что само по себе, при его исходных данных, было равносильно настоящему чуду. Однако был хоть и мелким, но все-таки магом, и именно это позволяло ему подняться на первую ступеньку служебной лестницы, а дальше только тренировки, пот, напряжение всех сил до зубовного скрежета и прокушенных губ, кровь и смерть врага на полях сражений. Много сражений и много смертей, ну и еще чуточку, совсем немного удачи. И судьба этого судного дня была вполне благосклонна к нему. В свои 50 с небольшим Роберт Хартман, слабый маг с зачатками менталиста, ни разу не аристократ голубых кровей, а сын мелкого лавочника-бюргера в самой окрестности Мюнхена, с внезапно пробудившимся, пусть и незначительным, но каким-никаким отдаром, сумел дослужиться до целого штурмбанфюрера СС. И не в какой-то там концлагерной комендатуре, а в элитной горнопехотной дивизии СС Норд. К настоящему моменту Хартман удостоился железных крестов обоих степеней и был представлен к награждению рыцарским крестом Железного Креста. Эту награду он пока так и не получил из-за обычной в таких случаях волокиты в имперской канцелярии. Все эти выдающиеся награды в сочетании с солидной выслугой давали ему право на пожизненные и наследственные привилегии в Рейхе, да чего там греха таить. Вот уже год, как он подал прошение в комиссариат оккупированных территорий о выделении ему маленького кусочка земли на берегу теплого Черного моря, где он собрался осесть со своей семьей на старости лет, наслаждаясь неспешным течением жизни захолустного имперского помещика, далекого от суетной метрополии. И вот сейчас, сидя в солидном кожаном кресле в личной приемной самого великого и ужасного рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, с которым, не случись этой трагедии в Рипах, он, наверное, так бы никогда и не встретился. Хартман прокручивал в мозгу мельчайшие подробности своего провала, ибо после встречи с величайшим жрецом Вековечного Рейха все его мечты о достойной старости неминуемо рассыплются в прах. Он не обращал внимания на заинтересованные лица присутствующих в приемной и также ожидающей аудиенции рейхсфюрера СС высоких военных и государственных чинов, среди которых он, обычный штурмбанфюрер СС, кавалер высших боевых орденов, чувствовал себя мелким никчемным винтиком, которого колоссальная по своей мощи машина Вековечного Рейха перемелит мелкую пыль, даже не заметив этого. Он прикрыл глаза, стараясь отстраниться от происходящего, и раз за разом прогонял в мозгу последовательность событий, приведших его группу к провалу. Что пошло не так? Нет, никаких ошибок в своих действиях Хартман не видел. Все, что касалось его миссии, он выполнял безупречно и безукоризненно, и ему не в чем себя винить. Но отчего на душе все равно так гадко? Отчего на его плечи давит такая тяжесть и болезненно ноет сердце? Ведь он, несмотря ни на что, выполнял свой военный долг. Он выжил, добрался до Берлина и сообщил ту секретную информацию, что обязательно должен сообщить. А там будь что будет. Дальше фронта не сошлют. А если его и лишат даже всех наград, званий и привилегий, что ж, он спокойно покорится судьбе. Ведь он все еще жив, в отличие от его ребят, навеки оставшихся в мрачных пещерах Репейских гор. Но долгожданное спокойствие отчего-то так и не снизошло на метущуюся душу. Он вновь и вновь мысленно возвращался в тот момент, когда передал бразды правления в руки командора Пластмана. Эрипейские горы некоторое время назад. «Гэр, командор, разрешите обратиться?» Хартман с трудом отыскал скрючившегося и ставшего почти незаметным Пластмана, спрятавшегося от ветра в небольшую трещину в скале. Снежная пороша, бросаемая лицо порывистым ветром, напрочь залепляла стекла горных очков. Йозеф устало поднял глаза на нависшего над ним штурмбанфюрера. Даже невооруженным взглядом было заметно, что командир основательно выдохся и подрастерял боевой задор, демонстрируемый команде Хартмана в самом начале их слегка подзатянувшейся экспедиции. Но да, господа чернильные кабинетные маги, это вам не по теплым кабинетам задницу отсиживать, это горы. Омороженные ветреные щеки, кончик носа и ледяная корка на тросшей бороде. В данный момент командор был совсем не похож на того лощеного аристократа, которого Хартман помнил в самом начале их совместного похода. Теперь он выглядел так же, как и любой член их маленького отряда, невзирая на высокие чины, звания и магические способности. Перед Робертом сидел, обессилевший, откинувшись спиной на холодный скальный массив, чертовски усталый человек. И неизвестно, как бы он себя чувствовал, если бы не уцелел их отрядный медик, каждое утро вливающий порцию новых жизненных сил в истощенное тело командора. Если парни Хартмана и тот же Оттеран были отлично подготовлены к походам, командор, видимо, не обладал должным опытом, горняшка его основательно измотала. «Ты что-то хотел, Роберт?» Устало произнес Пластман, пытаясь согреть горячим дыханием закоченевшие пальцы. В последнее время от его былого гонора не осталось и следа. «Гар Пластман, моя карта закончилась», — сообщил штурмбанфюрер СС. «О дальнейшем маршруте мне ничего не известно». «Не переживай, Роберт», — с одышкой произнес командир, пытаясь компенсировать нехватку кислорода и низкое давление. «С этого момента группу поведу я». «Куда же ты, интересно, нас всех заведешь?» Мысленно усмехнулся горный лев, если только не в самое пекло. Хотя я бы уже с удовольствием погрелся даже на адской сковородке. «Еще несколько минут, Роберт», — попросил об отстрочке Йозеф. «И позови мне, пожалуйста, медика». «Медика, гару-командеру!» — громко выкрикнул Хартман, отворачиваясь от обмякшего и закрывшего глаза Пластмана. Со стороны, где под защитой скального массива скрывались от пронизывающего ветра остатки его основательно поредевшей диверсионной группы, отделилась неясная на фоне снежной поруши согбенная фигура, шатающегося под порывами стихии штатного медика оберштурмфюрера СС Ганса Келлера, еще довольно-таки молодого, но уже подающего надежды мага с солидной величиной резервом и мощным источником. Этому безусому юнцу можно было бы позавидовать, поскольку его, несомненно, ждало блестящее будущее в Рейхе с таким-то внушительным даром. К своим годам уже с боевой выслугой, железным крестом второй степени и отличным послужным списком. Осталось только набраться побольше опыта и укрепить свой источник. И если эта миссия закончится благополучно, Кюлер непременно заимеет внушительную протекцию командора Пластмана. Ведь на данный момент чернильный маг и кабинетный теоретик держатся на ногах только усилиями мага-медика. Другой на месте Роберта не зашел бы черной завистью к тем благословенным дарам, которыми наградила мальчишку щедрая судьба. Но Хартман лишь радовался успехам своего подчиненного. Ведь только поистине настоящий рыцарь и командир способен радоваться успехам своих бойцов. А штурмбанфюрер хоть и не удостоился еще этой высокой чести, хотя предоставление его к высокой награде рыцарским крестом Железного Креста, позволяющее гордо носить звание рыцаря, уже давно убыло в Берлин, по крайней мере, он считал себя настоящим командиром. Поравнявшись с Хартманом, оберштурмфюрер-медик на мгновение остановился и, приблизив голову к голове командира, чтобы не перекрикивать вой ветра, поинтересовался у командира. «Герр Хартман, он что, опять за свое?» «Не ной, Ганс», — хлопнул парня по заснеженному плечу Роберт. «Надо. Если и дальше будем продолжать доить прану в таком темпе, этот Иван скоро окочурится». «А так окочурится, герр командор», — усмехнулся в закорженевший, поднявший до самых очков меховой воротник Хартман, выполняя приказ. «Я воль, герр штурманфюрер, но я предупредил». Кюлер развернулся на пятках и исчез в мельтешившей снежной пороше. В голосе молодого подчиненного звучало явное недовольство возложенной на него миссией, и Хартман, как никто другой, понимал его причину. Нет, Ганс Кюллер отнюдь не жалел истощенного пленника, из которого раз за разом выдаивал остатки его жизненной силы, так называемую праны. Просто отрядный медик, несмотря на молодость, отнюдь не был полным кретином, чтобы не понимать, если их отряд лишится жертвы, что обязано умереть под ритуальным ножом жреца, ее место окажется вакантным. А вот кого растянут в этом случае на алтаре, учитывая возросшую ценность для рейха второго пленника, большой вопрос. Ганс отвернулся к своим пожиткам и достал из рюкзака походный набор магомедицинских инструментов. В числе прочего, в наборе находился и малый пранотрансфузор, инструмент внешним видом, напоминающий большую металлическую канцелярскую кнопку с острым штырем и шляпкой, в которую был впаян прозрачный желтоватый кристалл, используемый магом-медиком, либо другим осененным силой лицом, обладающим необходимыми для процесса переливания праны знаниями и возможности в качестве промежуточного хранилища жизненной энергии реципиента. Вооружившись инструментом, оберштурмфюрер направился к пленникам, которые до сих пор болтались привязанными к костяному панцирю некроарахноида, созданного магическим искусством оберштурмбанфюрера СС, а также являющегося старшим жрецом Черного Ордена Отто Раном. Подойдя к неподвижной, застывшей на морозе уродливой туши чудовища, которое лишь на первый взгляд казалось абсолютно мертвой, что так и было, и не способной ни на какую активность, Ганс остановился. Он пнул одной из изломанных конечностей твари, мешающей ему добраться до пленников, притороченных к его костяному панцирю. Монстр не пошевелился, все так же продолжая неподвижно лежать на холодном карнизе и покрываться льдом. Без прямого приказа некрокукловода, эта богопротивная страхолюдина так и останется куском гниющего мяса, не способной на самостоятельную активность. Но стоит только отдать приказ, и мало кто из живых существ сможет на равных помериться с ней силой. Проще убраться подальше с его пути. Случайно упавший взгляд на расплющенную морду жуткого кадавра, гротескно искаженное человеческое лицо, принадлежавшее некогда веселому и никогда не унывающему унтерштурмфюреру СС Гансу Фальцману, заставил медиков вздрогнуть от омерзения и жалости к такой вот несправедливой судьбе бывшего сослуживца. Но что поделать? Процветание и благополучие Рейха достойно принесения и таких вот совсем нелицеприятных жертв. Глубоко вздохнув, Кюллер медленно выпустил парящий на морозе воздух из ноздрей, пытаясь погасить предательскую дрожь, поселившуюся в руках. Что и говорить. Для себя он не хотел бы даже такой доли, какая выпала его погибшим сослуживцам, а особенно Фальцману. Наконец успокоившись, Ганс забрался на обледеневший панцирь кадавра и принялся за осмотр пленников. Состояние обоих оставляло желать лучшего, и хоть и замотали во всяческое тряпье, оставшиеся от погибших бойцов, как русских, так и сослуживцев, но отсутствие движения на холоде, блокирование кровообращения, впившимися в их тела крепкими путами, могло их вскоре доконать, если, конечно, не приложить усилий. Ложиться самому под ритуальный нож Роберту абсолютно не хотелось, так же, как и представлять на этом месте своих верных сослуживцев и друзей по отряду. Перво-наперво медик проверил состояние старшего лейтенанта, того самого, которого вот уже который день выкачивал прану, чтобы поддерживать в рабочем состоянии абсолютно расклеившегося в этих чертовых русских горах гора-командера. Первоначальный выбор реципиента был относительно прост. Старший лейтенант выглядел куда крепче и здоровее своего более молодого собрата по несчастью. И при должной сноровке, аккуратности и умении медика работать с растворенной в пространстве силой мог спокойно дожить до места дислокации. Однако постоянное откачивание жизненной энергии ему на пользу, конечно, не шло, и пленник все явственнее слабел час от часа. Посмотрел на его бледное, без единой искорки жизни, да еще и основательно обмороженное лицо. Медик положил ладонь на его холодный лоб. Диагностика не заняла много времени. Ганс в последнее время только и делал, что следил, чтобы эта русская свинья не отошла в мир иной раньше времени. Не отрывая руки, Кюллер направил поток лечебной энергии, казавшейся безжизненным, тело русского пленного офицера. Поправил нарушенный веревками кровоток, убрал застойное явление и последствия обморожения, что вполне могли привести к омертвению тканей, гангрене, скоропостижной смерти. Благодаря мощному источнику магии и достойному резерву, Гансу удалось неплохо подлатать русского унтерменша, делая его практически здоровым, но обессиленным. Магическим восполнением праны он не обладал, как, впрочем, таким умением не обладал никто во всем мире. жизненную силу можно было только жестоко отнять и нагло узурпировать.